«Так говорите, родственников ищите», — нарушил возникшую паузу Свердлов. «Ищу», — кивнул Аркадий. «И еще одного человека. К этому человеку у меня есть отдельный разговор». Глава 18. «Здоровый образ жизни. Из крестьян я», — заявил Аркадий. «Мамоновка, Астраханская губерния. И как же так получилось, что ты теперь поручик?» Хитро прищурившись, спросил Джугашвили. «Отучился во Владимирском военном училище», — ответил Аркадий. «Мне сильно помогла одна женщина из богатых и влиятельных, я ей приглянулся. Как потом оказалось, я чем-то напомнил ей мужа. А как мы можем быть уверены, что ты не засланец от охранки?» — спросил Свердлов. Немиров поднял на стол портфель и открыл его. Внутри лежало 25 тысяч рублей. Половина в кредитных билетах, половина в золоте. «И что это значит?» — спросил напрягшийся Джугашвили. «Взятка? Какая взятка?» — удивился Аркадий. «Это мой вклад в фонд поддержки вашего общественного движения». «Какого общественного движения?» — удивился Свердлов. «Ну, того самого, которое за физкультуру, здоровый образ жизни и правильное питание», — развел руками Аркадий. «Ничего не понимаю», — вздохнул Свердлов. «Общественное движение физкультурников», — произнес Аркадий. «Надо развивать здоровый образ жизни в стране. Люди болеют и гибнут, нельзя с этим мириться. Или вы хотите, чтобы я говорил прямо? Мы тебя поняли», — нахмурился Джугашвили. «Это поможет нашему общественному движению физкультурников. Но какой в этом смысл для тебя лично? Охранка, если уж шлет провокатора, то не оснащает его безумными деньгами и не принуждает его говорить экивоками. Наоборот, Немиров, будь он провокатором, стал бы говорить громко и открыто о партии, о революции, о терактах и тому подобном. Лично для меня», — переспросил Аркадий. «Всю свою жизнь я наблюдаю ужасающую картину общественного здоровья. Люди умирают от неправильного образа жизни, меня это очень тревожит. Я сам, пока не начал заниматься здоровым образом жизни, чуть не умер, но удалось записаться на курсы физкультуры и правильного питания, поэтому теперь со мной все хорошо, лично со мной, но не с остальным обществом». «Так, понятно», — кивнул Джугашвили. «Пока что я один радею за здоровье общества, но могу я немного», — вздохнул Аркадий. «И тут я услышал, что есть целое общественное движение физкультурников, я заинтересовался. Оказалось, что общественное движение нуждается в поддержке, и вот я здесь. Но ты же офицер», — произнес Иосиф. «Поручик, это 10-й ранг. Тебе просто послужить до следующего ранга, и у тебя будет личное дворянство». «И что?» — усмехнулся Аркадий. «Люди от этого перестанут болеть и заживут здорово?» «Нет, но...» — Джугашвили замялся. «С трудом верится, что кому-то из офицеров может быть близко движение за здоровый образ жизни. В моих личных интересах здоровье общества», — твердо произнес Аркадий. «Деньги на поддержание общественного движения — это лишь малый вклад. Почему ты думаешь, что общество болеет?» Принял правила беседы Свердлов. Немиров задумался над тем, как все это завернуть в безобидную форму. «Во-первых, нынешний главный физкультурник избрал неверную программу физических упражнений», — начал он. «Видно же, что вот эта международная олимпиада, начавшаяся недавно, это не то, что нужно сейчас нашему болеющему обществу. Нельзя было проверять на прочность наших спортсменов, они не были готовы». «МХМ», — кивнул Свердлов. «Во-вторых, отчаянно не хватает средств для проведения оздоровительных мероприятий», — продолжил Аркадий. «Нашей олимпийской сборной скоро начнет не хватать гимнастических снарядов, когда исчерпаются запасенные, а это случится уже очень скоро. А у нас спортивное сообщество, в общем, и главный физкультурник, в частности, уже давно в долгах. Ни на что будет производить гимнастические снаряды, что делать будем? Непонятно. Не совсем понял», — признался Иосиф Джугашвили. «Но, продолжай, скоро обязательно поймешь, если газеты будешь читать», — сказал на это Аркадий. «В общем-то, дело с программой физических упражнений очень гиблое, возможно, что вся подготовка может улететь в пропасть. И с этим надо что-то делать, с этим должны что-то делать все, кто неравнодушен. Я не вижу предпосылок для изменения программы физических упражнений», — вздохнул Иосиф. «А я вот вижу», — усмехнулся Аркадий. «Есть шанс, что к середине международной олимпиады программа будет принудительно изменена. Надо просто готовиться к этому. Плохо будет, если программа изменится, а никто из нас, родителей за здоровый образ жизни, не подготовится». «Сомнительно», — произнес Свердлов. «Тем не менее, к Критические ошибки в выбранной программе физических упражнений имеют свойство накапливаться, покачал головой Немиров. И когда ошибок накопится достаточно, все увидят, что программа была выбрана неправильная, и спортсменов надо было тренировать иначе. Но будет слишком поздно. Новая программа физических упражнений должна быть готова не позднее 2017 года. Откуда уверенность, что Международная Олимпиада не выявит, к этому времени, безоговорочных победителей? Поинтересовался Джугашвили. Их эта беседа ни к чему не обязывала. Если окажется, что это провокация, то всегда можно было сказать, что разговор шел о спорте. Но этим двоим уже было прекрасно понятно, что это не провокация, а разговор серьезный. Впрочем, Немиров собирался дать им время, чтобы все взвесить и обдумать. «Мои обширные познания в области проведения современных спортивных состязаний говорят мне, что нынешняя Международная Олимпиада скоро начнет очень сильно отличаться от предыдущих», — ответил Аркадий. «Это немного рискованно, привозить подобное сюда, но это, в конце концов, моя личная работа. И ее даже не стали внимательно рассматривать тренеры наших спортсменов». Он вытащил из портфеля толстую папку. «Вот здесь описано новое состязание, которое станет основным препятствием для всех участвующих сборных», — произнес он. «Пока никто не придумает способа преодолеть это препятствие, Олимпиада будет продолжаться, вплоть до полного физического истощения всех сборных». Иосиф открыл папку и начал внимательно читать ее содержимое. Яков сдвинулся к нему, поправил очки и тоже начал читать. Немиров же налил себе чаю и подвинул поближе блюдце с сухофруктами. «Так», — закончил Иосиф чтение. «И вот эта работа не была даже рассмотрена, заинтересовался только один человек», — кивнул Аркадий. «Остальные, почему-то, до сих пор уверены, что ныне существующие методики актуальны и верны. Но здесь же все логично», — воскликнул Свердлов. «Я не военный и никогда им не был, но даже я понимаю, что гораздо проще разбом. Давай не будем нарушать нашу беседу о спорте посторонними темами», — попросил Аркадий. «Акхаем», — спохватился Яков. «Ладно, я понимаю. У меня есть отчетливое понимание, как именно надо развивать нашу олимпийскую сборную», — произнес Аркадий. «Я вижу себя только на месте старшего тренера нашей новой сборной». «Это понятно», — кивнул Джугашвили, отчетливо понявший посыл. «Если общественному движению потребуются дополнительные средства для продвижения здорового образа жизни, то нужно будет связаться со мной», — сказал ему Аркадий. «Только есть проблема. Через некоторое время я тоже поеду участвовать в Олимпиаде. Мне нужно окончательно удостовериться, что мои догадки о новых видах состязаний верны. А еще мне нужно постараться приблизиться к руководству сборной». «Нам нужно обдумать твои слова», — сказал на это Иосиф Джугашвили. «Сколько дней ты еще будешь здесь?» «Пару дней поспрашиваю людей о своих родственниках», — ответил Аркадий. «А потом поеду еще в несколько мест. Завтра с утра встретимся», — сказал Иосиф. Остановился он в доме старосты деревни, за небольшую плату. Вечером к старости заглянул Свердлов, передавший Немирову бумажку с маршрутом до назначенного места. А прямо с утра Аркадий пошел по указанному маршруту и обнаружил Свердлова и Джугашвили сидящими у большого валуна, невесть как принесенного сюда ледником. Иосиф задумчиво курил сигарету, а Яков бросал взгляд на часы и оглядывался. «Вы ведете себя подозрительно», — вышел Аркадий из-за кустов. «Чего подозрительного?» — усмехнулся Иосиф. «Смотрим на интересный валун. Что вы надумали, уважаемые?» — поинтересовался Аркадий. Запах табачного дыма пробудил в нем настойчивую потребность закурить, но он сдержал ее волевым усилием. «Деньги настоящие, к нам в избу не ворвалась охранка», — заговорил Яков. «Но о доверии не может идти и речи», — кивнул Аркадий. «Что ж, тогда пошлите мне весточку, как появится решимость работать со мной. Как только у меня появится постоянное место пребывания на фронте, я отправлю сюда письмо от другого человека с указанием адреса, на который нужно будет писать ответ. Он приложил довольно-таки много усилий, чтобы приехать сюда. Специальное разрешение для посещения области для ссыльных было получено им при содействии Марии Константиновны, но это было лишь разовое разрешение, дальше уже начнутся нешуточные вопросы от властей. Теперь они смогут общаться, коли уж у Сталина и Свердлова возникнет такое желание, только через письма. Мы обдумаем твое предложение, Аркадий Петрович», — кивнул Джугашвили. «Тогда я не буду задерживаться в Курейке», — улыбнулся Аркадий. «Местечко, откровенно говоря, так себе. Могли бы получше выбрать место для курорта за счет царской казны». «Ха-ха», — засмеялся Иосиф. «Очень смешно, да», – без веселья произнес Свердлов. «Не будем прощаться», – помахал им Аркадий рукой и пошел обратно, новым маршрутом. Машкара с местных болот лезла в глаза, а под сапогами чавкала вода. Места тут действительно поганые. «К сожалению», – вздохнул Аркадий. «Наверное, пошли в какое-то другое место или не доехали». «Ох, как жаль», – произнесла Мария Константиновна и крепко обняла его. «Как же жаль, но времени у меня больше нет», – сказал он. «Надо заканчивать все дела и возвращаться на заставу». «Ты не передумал?» – спросила она. «Это не вопрос дум», – ответил Аркадий. «Я не могу передумать. А вот тебе, Мария Константиновна, лучше подумать». «И о чем же?» – спросила она. «Рассмотри возможность переезда в Швейцарию», – сказал ей Аркадий. «Примерно в середине 16-го года». «Но зачем?» – спросила Мария Константиновна, размыкая объятия. «Затем, что война затянется», – ответил Аркадий. «Никто не знает, что произойдет, поэтому я хочу, чтобы ты, Мария Константиновна, уехала в Швейцарию». «Да что мне может здесь угрожать?» – недоуменно спросила она. «В августе Германская империя сбросила на Антверпен не менее 10 бомб», – ответил Немиров. «А в конце сентября было сброшено уже не менее 14. Бомбардировки будут лишь усиливаться, потому что немцы поняли, что города беззащитны против их цепелинов». Это снова была ложь. Цепелины научатся сбивать, в том числе и авиацией, поэтому подобные бомбардировки будут иметь лишь психологический эффект. В Антверпене, например, при первой бомбардировке, поднялась всеобщая паника. Это была первая в истории этого мира бомбардировка стратегической цели. Но постепенно люди поймут, что 12-16 бомб – это ничто, если целью служит город. Тем не менее, если бомба упадет именно на твой дом, подумал Аркадий. Впрочем, Петроград никто бомбить не собирается, поэтому Немиров намеренно лгал Марии Константиновне, чтобы подтолкнуть ее к нужному решению. Революция опасна, в первую очередь, для таких как она, поэтому он хотел, чтобы она отправилась в максимально безопасную страну, где точно не будет происходить никаких боевых действий и бомбардировок. Швейцария сохранит свой нейтралитет аж до 2020-х годов и во Второй мировой войне участвовать не будет. «Я не думаю, что разумно бросать свою страну в такое время», – твердо произнесла Мария Константиновна. «Не хочу об этом говорить. Вернемся к этому разговору к середине 16-го года», – сказал ей Аркадий. «Я лишь беспокоюсь за тебя, Мария Константиновна, и хочу, чтобы с тобой все было хорошо». Она умиленно улыбнулась и снова крепко обняла его. «Со мной все будет хорошо, обещаю», — сказала она. «Только и ты обещай. Приложу все усилия, чтобы выжить», — пообещал ей Аркадий. «Нет», — стукнул по столу полковник Каменев. «Ваше высокоблагородие, но это мой долг перед Отечеством», — заговорил Аркадий. «А кого мне ставить командиром заставы?» — встал полковник с кресла. «Прапорщика». «Никак нет, ваше высокоблагородие», — ответил Аркадий, тоже вынужденный встать и отойти от стула на полшага. «Мой однокашник, подпоручик Ярослав Юзефович Бодник, выразил желание перевестись в 6-краткий линейный батальон, при условии, что его назначат на мою должность». Взгляд полковника, до этого напряженный, смягчился. «Вот как», — произнес он и сел обратно в кресло. «Вот с этого и надо было начинать разговор, поручик». Бодника распределили в интендантскую службу Одесского морского батальона. В боевых действиях он участия не принимал, хотя его батальон уже был на Висле и помогал в переправе отступающих. Его отец подключил свои связи, и в гарнизон Скобелева уже едет официальное уведомление о переводе подпоручика Бодника. Это вопрос решенный, но полковник Каменев еще не знает об этом. Попросись, Бодник, куда-нибудь в гвардию, его бы послали, но линейный батальон на границе – это существенное понижение. Возможно, кто-то подумает, что парень сам дурак, раз ушел с очень теплого места. Но Аркадий знал мотивацию Бодника. С границы на фронт его отпустит очень неохотно. У командования пока что нет отчетливого понимания, куда именно, на всей скорости и с открытым лицом, влетела держава, поэтому перемещения офицеров еще допускаются. Вот через несколько месяцев, когда понимание возникнет, все резко станет иначе. «Ты уже свое тут получил и хочешь на войну?» «Да», усмехнулся он, «как бы тебе не пришлось передумать». «Я не передумаю», – уверенно заявил Аркадий. Подполковник Алексеев, преподаватель фортификации, почти с самого начала войны возглавляет 20-краткий стрелковый полк в 3-м армейском корпусе 1-краткой армии. Вот туда-то Аркадий и попросится, когда получит разрешение от Каменева. Что ж, вздохнул полковник, куда хочешь переводиться. Подполковник Васютин уже уведомлен, ему все равно, вот он-то и может поставить командиром заставы хоть прапорщика, хоть подпрапорщика. Он написал ходатайство командиру гарнизона, и теперь Немиров здесь. К подполковнику Алексееву, в 20-й краткое стрелковый полк, ответил Аркадий, 3 и краткое армейский корпус, 1 и краткое армии. Надеюсь, ты даешь себе отчет, куда именно собираешься, вздохнул Каменев после недолгой паузы. Это самое пекло, о чем полковник прекрасно знает. Возможно, он уже заведомо записал Аркадия в смертники. Уж Каменев-то отлично понимает, что творится на Западе. Не посрамлю честь гарнизона, ваше высокоблагородие, пообещал Немиров. Уж постарайся, грустно улыбнулся полковник. После удовлетворения ходатайства военная бюрократия заработала своими ржавыми шестеренками. Учитывая то, что один я армия понесла тяжелые потери в ходе боевых действий в Восточной Пруссии, там наблюдается нехватка офицерского состава. Это Аркадий установил в ходе переписки с подполковником Алексеевым. Вероятность удовлетворения запроса стремится к 100%. Николай Николаевич его очень ждет, о чем написал в последнем письме. Он будет настаивать, чтобы Немиров попал под его командование. Пока бюрократия делала свое черное дело, Аркадий торчал на заставе и массировал мозги личному составу тактической подготовкой, а также разного рода хозяйственно-бытовыми мероприятиями. В качестве щедрого жеста он потратил 10 тысяч рублей золотом на пополнение казны заставы. Он уведомил солдат, что это их деньги, которые должны тратиться на их насущные нужды по усмотрению роты. Ответственными он поставил прапорщика Иванова и группу самых уважаемых солдат и унтеров. Это гарантировало, что быстро эту казну не разворуют. Когда настанут тяжелые времена, эти деньги помогут заставе продержаться до наступления долгожданной стабильности. Наши придут не к осыпающимся руинам, а к крепкому подразделению, держащему границу в железном кулаке, подумал Аркадий. Такая сила, сохранившаяся в регионе, поможет легче установить тут советскую власть. Неприятной новостью было то, что во время отсутствия Немирова пришел приказ сдать все винтовки системы Мосина и принять взамен винтовки системы Бердана. Мобилизация показала острый дефицит современных винтовок, поэтому их собирали со всех пограничных гарнизонов. Резон понятный, против полусредневековых налетчиков и берданка служит веским аргументом. Прибывший отряд интендантской службы хотел и пулемет изъять, но его отстояли, куплен на личные средства командира заставы, вроде бы и в собственность армии, но с ключевым ограничением, для укрепления пограничной заставы. Так что теперь батальон с берданками, тоже неплохая винтовка, пусть и сильно хуже Мосинки, подумал Аркадий. Хорошо, что винтовки Кранка какого-нибудь не прислали, а то ведь есть на складах и такие. По смутным воспоминаниям Аркадия, в начале войны Российская империя мобилизовала несколько миллионов военнослужащих из запаса. Это при армии, насчитывающей 1,5 миллиона. Естественно, на каждого солдата нужна была винтовка, поэтому в ход пошли берданки и кранки. А потом, когда ситуация обострилась еще сильнее, началась закупка рисак у Японии. Немиров хорошо помнил об рисаках, потому что Федоров имел доступ к большому количеству патронов 6,5-50 мм 20, 6,5-50 мм рисака. Этот патрон примечателен тем, что имеет в своих характеристиках учет японской специфики. Чтобы понять, что это за специфика, нужно обратиться к истории Японии. Нет, никаких 30 секунд или минуты, этот экскурс будет очень коротким. Реставрация Мэйдзи, как назвали комплекс политических, социально-экономических и военных реформ, была упразднена власть сёгуната и укреплена прямая власть императора. Как и любые радикальные реформы, реставрация Мэйдзи не учитывала уровень жизни обычных граждан, поэтому там нередко случался голод, происходило обнищание крестьян, а также случались прочие негативные процессы. А когда человек с детства голодает, это напрямую сказывается на его росте, а рост напрямую влияет на количество возможной мышечной массы на теле. В общем, средний рост японских мужчин конца 19 века составлял 157-160 сантиметров, а еще они не прекращали плохо питаться, поэтому силенок у них было мало. Европейские винтовочные патроны были для них избыточны по мощности, поэтому было решено разработать ослабленный патрон, учитывающий конституцию среднестатистического японского солдата. Нет тут никакого дальновидного взгляда Рисаки, стремившегося разработать промежуточный патрон и так далее. Тут просто насущная потребность сделать так, чтобы японские солдаты не отлетали на спину после каждого выстрела без упора. К тому же, позже оказалось, что этот патрон очень плохо подходит для автоматического оружия, ввиду избыточной для работы автоматики мощности, поэтому начали выпускать патроны с ослабленным зарядом пороха, такие помечались литерой Г, Гинса, уменьшенный, истощенный, которые были более подходящими для разработки под них автоматического оружия. Это неоднократно упоминалось в посвященной автомату Федорова литературе, поэтому Аркадий хорошо запомнил этот факт, покупали оружие из всех доступных источников. Дальше будет только хуже. К концу года будет исчерпан мобилизационный резерв снарядов. Точных цифр Немиров не помнил, но предполагал запас в 6-7 миллионов снарядов, чего должно было хватить на полугодичную войну, аккурат до Рождества. У всех, кроме немцев, были примерно такие же мобилизационные запасы. А что делать, когда снаряды закончатся, никто не знал. В Британии, по воспоминаниям Аркадия, эту проблему решат переходом снарядных и патронных заводов под прямое управление государства, а в Российской империи не решат никак. Снарядный голод будет длиться до революции и еще долго после нее. Вся проблема заключалась в слабой химической промышленности. С патронами вопрос еще можно как-то решить, а вот где взять развитую химическую промышленность для производства мегатонн снарядов, это вопрос с однозначным ответом. Нигде. Российская империя обречена проиграть в этой войне, подумал Аркадий, заходя в свой кабинет. А еще ведь есть проблема с оружием. Годовые запасы винтовок истрачиваются за месяцы, а скорость их возмещения просто смехотворна. Поэтому и будут скоро покупаться винтовки у регионального противника. Но в силах Аркадия изменить на фронте хоть что-то. Подполковник Алексеев, это его шанс. Здравия желаю, ваше высокоблагородие, выполнил Аркадий образцовое воинское приветствие. Здравствуй, обрадовался подполковник Алексеев. Проходи, проходи. Аркадий прибыл в расположение штаба полка на конной подводе со снарядами. Вновь он побывал у Варшавы. Совсем не те условия, но зато в городе я побывал, подумал он. Зашел он в полноценный блиндаж, вырытый с соблюдением всех наставлений из его доклада. Блиндаж был построен из свежих бревен, которые менее склонны разбиваться на вторичные осколки, засыпанных толстым слоем земли. Землю над блиндажом аккуратно покрыли дерном, который еще не успел срастись. Это штабная часть обороны, расположенная в тылу, но Аркадий хотел, чуть позже, поговорить с подполковником на тему соблюдения секретности. Ему не хотелось, чтобы немцы, известные своей хорошей впитываемостью новых технологий и методик, получили все готовенькое при первом же отступлении русской армии. «Как добрался?» – спросил подполковник, сев за дощатый стол, на котором лежала местная карта. «Неплохо, ваше высокоблагородие», – ответил Аркадий. «В Варшаве бардак и неразбериха, а на железнодорожном вокзале вообще ступор». «Да, эта неразбериха до сих пор не закончилась», – покивал Алексеев. «Но ты прекращай эти расшаркивания. В неофициальной обстановке прошу называть меня по имени-отчеству». «Слушаюсь, Николай Николаевич», – улыбнулся Аркадий. Алексеев достал из шкафчика под окном дополнительный стакан. Далее он наполнил стакан чаем и передал Немирову. «К нам накануне прибыло пополнение», – заговорил подполковник. «Прислали 200 человек из мобилизованных. Офицеры есть, но я их уже распределил взамен выбывших в первом и втором батальоне. Из оставшихся нужно собрать четвертую роту для первого батальона, вот этим ты и займешься». «Слушаюсь, Николай Николаевич», – кивнул Аркадий. «Унтеров тебе выделим, солдат полное оружие, пока что, есть», – продолжил подполковник. «У нас тут ответственный участок, мы стоим прямо на стыке СА-2 и краткой армией, поэтому если немцы и будут бить, то тут очень удобно, как я полагаю. Смотри на карту». Аркадий переключил внимание на стол. «Слушай текущую обстановку на поле боя», – подвинул к себе карту подполковник. «Мы были вынуждены отступить после известных тебе событий. Командование задумало повторить наступление на Восточную Пруссию, но сейчас мы стоим и готовимся. Укрепляем оборону, в ближайшее время выяснится, насколько хороши твои теории. Хотел бы поговорить о несвоевременности применения полноценных полевых укреплений, Николай Николаевич», — сказал на это Аркадий. «Война еще маневровая, поэтому есть риск, что немцы получат наши наработки в ходе какого-нибудь неожиданного отступления». Алексеев ответил не сразу. Он тщательно обдумал слова Аркадия. «Да, такой риск есть», — согласился он. «Но что ты предлагаешь? Встречать их в открытом поле?» «Никак нет», — покачал головой Аркадий. «Есть нечто временное, но очень эффективное, при правильном применении». «Тогда я тебя внимательно слушаю», — кивнул подполковник. «Стрелковые ячейки», — произнес Аркадий. «Известное дело», — сказал на это Николай Николаевич. «И ты это знаешь не хуже меня. Применять их можно по-разному, а я предлагаю применить их не так, как это описывают в наставлениях по фортификации», — улыбнулся Аркадий. «Единственное, что нам нужно, размещение глубоких стрелковых ячеек упорядочено, с общим замыслом. А еще нам нужны пулеметы. У меня их на 2 батальона всего 6, но один вышел из строя», — сказал на это подполковник. «Если сделаем все правильно, то этого количества хватит», — задумчиво произнес Немиров. «Я долго размышлял над тем, как нам избежать рытья полноценных траншей, чтобы не выдать прогрессивные методики противнику, но и обеспечить при этом приемлемую оборону. Есть 2 решения. Лучше не томи и обойдись без театральных пауз», — попросил подполковник. «Первый вариант — очень узкие прямые окопы. В нарушении правил из моего доклада начал выкладывать решение Немиров. Перемещение солдат по ним будет ограничено почти полностью, но зато будет обеспечена их надежная защита, что позволит удержать противника не хуже, чем на траншеях. Малая ширина окопов позволит снизить ущерб от артиллерии и избавит от нужды укрепления бруствера». «А второй вариант?» – спросил Николай Николаевич. «Стрелковые ячейки, вырытые с учетом местности», – ответил Аркадий. «Каждый солдат выроет себе ячейку, а под пулеметы будут вырыты отдельные замаскированные позиции. Артиллерийский обстрел против такого распределенного укрепления будет почти бесполезен, а плотность огня для остановки наступающего противника будет достаточной, если сделать все правильно. И мне нужно выбирать, так?» – спросил подполковник. «Можно совместить оба варианта и получить нечто среднее», – пожал плечами Аркадий. «Но я был бы склонен к массовым стрелковым ячейкам по всему фронту каждого батальона. Главный недостаток стрелковых ячеек – из них нет выхода. Отступить или перегруппировать силы будет сложно, поэтому этот вариант рассчитан только на победу. Поражение приведет к почти полной гибели личного состава. Завтра с утра на бумаге покажешь мне, как это будет выглядеть», — сказал подполковник. «Сейчас у меня уже голова почти не работает. Скажи моему помощнику, чтобы отвел тебя в расположение твоей роты. Обустраивайся и готовься». Глава 19. Лоть. «Вот здесь мы поставим пулемет», — Немиров указал на холм. «Нужно будет вырыть основательное укрытие, возможно, придется заняться изменением природных рельефов холма. Нужно, чтобы он был незаметен и, при этом, перекрывал вот этот сектор полностью. Если не получится, ставить туда пулемет бессмысленно. Это разрушит всю комбинацию с перекрестным огнем. А что им помешает обойти его с той стороны?» — указал подполковник на пространство за холмом. «Так второй пулемет, ваше высокоблагородие», — ответил Аркадий. «Этот холм и пространство вокруг него будут находиться в секторе обстрела пулемета, размещенного вон там, где уже копают ячейки». По итогам 2-дневных размышлений было решено применить комбинированный вариант обороны. Первая линия будет состоять из узких окопов, из которых можно будет выбраться по паре косых отводов, а вторую линию составят стрелковые ячейки, размещенные на возвышенностях. Ради организации новой обороны пришлось согласовывать смену дислокации стрелкового полка на 0,5 км вперед, к более удобной позиции. В штабе решили, что с поля виднее, поэтому смену дислокации одобрили. Неизвестно, когда немцы вздумают идти в наступление и вздумают ли вообще, но лучше было перестраховаться. «Копайте быстрее, господа», — поторопил Аркадий солдат. «Чем глубже закопался ты в землю, тем труднее врагу будет тебя оттуда выкорчевать. Это основа полевой фортификации». Увидев, как один из солдат роет стрелковую ячейку не в ту сторону, Аркадий подошел к нему и минут наблюдал за этим процессом. «Прекратить», — приказал он. Он спрыгнул в ямку и отнял у него малую пехотную лопату. «Вылезай и смотри, как это нужно делать», — приказал Аркадий и принялся за работу. Очень быстро он выправил ошибочное направление стрелковой ячейки и начал ее углублять. Через 15 минут работы он выгреб руками остатки грунта и ударами утрамбовал их в бруствере. «Вот так это делается, рядовой», — посмотрел он на стушевавшегося рядового. «Дай свою винтовку». Рядовой подчинился, и Аркадий принял упор для стрельбы. «Как ты видишь, я даже бруствер поставил с учетом сектора стрельбы, сказал Немиров и указал вперед. «Сбегай на 100 шагов туда». Рядовой выполнил приказ. «Что видишь?» — крикнул ему Аркадий, пригнувшийся в стрелковой ячейке. «Ничего, ваше благородие», — ответил солдат. «А сейчас?» — спросил Аркадий, занявший упор для стрельбы. Солдат вгляделся. «Винтовку и вашу голову, ваше благородие», — ответил он. «Возвращайся», — приказал ему Немиров. Когда солдат вернулся, поручик уже выбрался из стрелковой ячейки. «Смог бы со 100 шагов попасть в голову?» — спросил он. «Никак нет, ваше благородие», — ответил солдат. «Поэтому важно правильно рыть стрелковые ячейки», — сказал на это Аркадий. «С вами проводились фортификационные занятия?» Солдат замялся. «Я задал вопрос», — надавил на него Аркадий. «Никак нет, ваше благородие», — ответил солдат. «Это мы исправим», — пообещал Немиров. «Ваше высокоблагородие, разрешите обратиться». Наблюдавший за происходящим подполковник Алексеев разрешающе кивнул. «Необходимо проводить интенсивные практические занятия с личным составом», — заговорил Аркадий. «Еще в Ферганской области, при работе с личным составом, я удостоверился, что можно добиться от солдата высокой скорости обустройства стрелковой ячейки. Это вопрос навыка, закрепленного практикой. Отойдем ненадолго, поручик», — позвал его подполковник. Они отошли метров на 50 в сторону тыла укреплений. «Что даст эта скорость рытья?» — тихо спросил Алексеев. «Новое слово в боевых действиях», — столь же тихо ответил Аркадий. «Обеспечить прорыв, а затем, на достигнутой дистанции, оперативно организовать полноценную оборону. Час-два, полноценная оборона будет готова, и первая контратака противника неизбежно потерпит крах. Идея, сама по себе, не нова. Первое, что делают прорвавшие оборону противника войска, идут дальше, пока это возможно и пока это предусматривается планом наступления, а потом останавливаются и начинают как-то укрепляться в заранее намеченном месте, в соответствии с задумкой командования. Но задумка Аркадия опиралась на реальность, а не на планы. Наступать, пока наступается, вот его концепция. А когда уже не наступается, нужно очень быстро возвести полевые укрепления и наладить снабжение. Пока будут подходить остальные силы, нужно как-то удержать завоеванные, потому что обязательно будет контратака. Сейчас генералы рассчитывают, при планировании операций, что нужно занять стратегическую позицию, какой-нибудь город или населенный пункт, после чего плясать уже от него, но они просто еще не знают, насколько ценен скоро станет каждый отвоеванный метр. «Мы еще не знаем, как себя покажет твое распределение стрелковых ячеек», — покачал головой подполковник. «В любом случае, тренировать солдат нужно, ваше высокоблагородие», — сказал Аркадий. «А наша комбинированная тактика покажет себя в ближайшее время. Как обычно и бывает на войне, всех участников противостояния ждал неприятный сюрприз. Немецкая группа войск начала наступление 11 ноября, упредив намеченное на 14 ноября наступление русской армии. Прицел немцы взяли на стык между 1 и краткой и 2 и краткой армиями. Они небезосновательно полагали, что плохая координация действий сил противника позволит им обеспечить хороший прорыв и ударить 2-ю и 5-ю армии в тыл и фланг. Для этого нужно было пройти через выглядящую слабой оборону левого фланга 1 и краткой армии. Генерал Реннинкамп все это время был занят подготовкой к наступлению, не обращал внимания на состояние оборонительных рубежей, ведь они, по его мнению, были неважны, так как скоро наступление на Лодзь. Какие могут быть серьезные оборонительные рубежи, если через 3 дня мы ворвемся в сердце Восточной Пруссии? Мысленно усмехнулся Аркадий. В это самое время подполковник Алексеев мучил солдат земледелием, превращая ответственный участок во что-то непонятное. Со стороны немцев все это выглядело как небрежно оборудованные укрепления, не оснащенные никакими пулеметами, а вот подполковник Алексеев зловеще улыбался, когда смотрел на уже обустроенную фортификацию. Он знал, что заготовил, и если бы немцы могли увидеть его выражение лица, возможно, они бы начали что-то подозревать и обдумывать идею пересмотра плана наступления. Аркадий тоже все это время не сидел в блиндаже, а разводил подготовительную активность. Разведка противника уже неоднократно приближалась и изучала их позиции, на которых все эти дни будто бы ничего не менялось. На самом деле, менялось многое, но только в темное время суток. Наконец, в час Ха, началось немецкое наступление. Немиров и Алексеев ждали его, потому что видели, как долго и мучительно телится отечественный генералитет, ускорению подготовки наступления мешала очень плохая логистика. В наступление пошли ударные подразделения, состоящие из кавалерии, мобильной артиллерии и элитной пехоты. По разумению Аркадия, их целью станет Кутна, расположенная в тылу 2 и краткой армии. Немецкие генералы действовали слишком смело, потому что даже Аркадию очевидно, что Реннинкампфу ничего не помешает ударить на перерез и на голову разбить ударную группировку. Ставка сделана на один сильный удар, который обратит в бегство слабых русских, которые точно не смогут оказать достойного сопротивления. «Вы только посмотрите на их паршивую оборону на стыке двух армий», — мысленно усмехнулся Аркадий. Было приятно осознавать, что его действия уже повлияли на решение немецкого командования. Они проигнорировали подразделения у Вроцлавска, где стояло две дивизии 2 и краткой армии, а пошли именно сюда, к Плоцку. А ведь выгоднее было бить по Вроцлавску, так как он ближе к исходным позициям ударной группы, но разведка сообщила, что бить по флангу 1 и краткой армии приоритетнее, ведь там очень слабая оборона. Вражеская артиллерия заняла позиции и начала артобстрел русских укреплений. Когда громыхнули пушки, Аркадий среагировал мгновенно. Всем занять укрытие. Сам он запрыгнул в окоп и заполз в специальную ячейку, чтобы минимизировать риск поражения. Солдаты тоже заняли предварительно вырытые внутри окопов индивидуальные противоснарядные щели, очередную инновацию Немирова. Снаряды начали рваться практически повсюду. Кого-то ранило, кого-то оглушило, но большая часть солдат переносила артобстрел легкой артиллерии практически без последствий. Артподготовка длилась около 2,5 часов. Несмотря на издалека видную вялость укреплений, долбили по ним основательно. «Немец, человек серьезный», — подумал Аркадий, стряхивая с планшета налетевший грунт. Когда последние раскаты взрывов стихли, в атаку пошла вражеская пехота. По чистому полю пошли стрелковые цепи, а за ними следовали пулеметные расчеты. В отличие от российской версии пулемета «Максима», у немцев отсутствовал колесный станок, позволявший сравнительно легко перемещать этот тяжеленный пулемет по местности. По этой причине немцы тащили пулеметы в полуразобранном состоянии, чтобы установить их на позициях, которые уже оборудуются выделенными для этого солдатами. Германская пехота открыла огонь из своих винтовок, а в ответ начали стрелять солдаты в окопах, но пулеметы молчали. Подполковник Алексеев ждал нужного момента, когда пехота противника зайдет в зону максимально убойного огня. Пулеметы спрятаны за деревянными ширмами, закрытыми дерном и заставленными кустами. Все холмы обзавелись густой растительностью, чтобы отдельные кусты не вызывали никаких подозрений. Немецкие стрелковые цепи подходили все ближе. Потери от огня из окопов были, но они, по современным представлениям, считались приемлемыми. Наконец, Николай Николаевич счел, что прошло достаточно вражеских солдат. К этому моменту уже были установлены пулеметы противника, которые сразу же начали заряжать огонь, приказал подполковник Алексеев. Вторые номера пулеметных расчетов, получившие дублирующие команды от унтеров, потянули за веревки и скинули маскировочные ширмы, а первые номера сразу же открыли шквальный огонь. Рой пуль сначала обрушились на вражеских пулеметчиков, которые погибли почти сразу, а затем взялись за пехоту. Первые полминуты стоили вражеской пехоте десятков жизней, оборванных длинными очередями, а вот затем германцы залегли. Тем не менее, обстрел не прекращался, так как с холмов отлично видно поле, которое Аркадий выбирал совершенно не просто так. Очереди из 5 пулеметов ломали тела в серых кителях и пикельхельмах. Возможно, при виде с воздуха можно было бы разглядеть лужи крови, сломанные и оторванные конечности, но со стороны окопов всего этого не видно. В самый первый момент после отданной подполковником команды из стрелковых ячеек высунулись остальные солдаты и удвоили огневую мощь окопных стрелков. Немиров рассчитывал на первые минуты, когда противник растерян и не знает, что делать. Когда человек не знает, что делать, он либо цепенеет, либо начинает совершать ошибки. Еще не убитые офицеры и унтеры приняли единственное верное, согласно уставу, решение усилить натиск. Рухнувшие было солдаты были подняты в атаку, чтобы достичь окопов и выбить из них противника. Только вот Аркадий уже заранее знал, что тут не пройдет ни одно подразделение без бронетехники. 5 пулеметов и огневая мощь 2 батальонов – вот что встретило немцев на этом поле. Сам Немиров тоже вооружился Масинкой и старался отстреливать командный состав. Практика стрельбы у него есть, на заставе больше и делать-то особо нечего, кроме как упражняться, поэтому он не пренебрегал стрельбами и израсходовал суммарно не менее 2000 патронов за 2 года кукования в горах. Снайпером он от этого не стал, но кое-что мог на дистанции до 300 метров. Патроны пулеметов никак не желали заканчиваться, а убойность огня начала расти по мере приближения вражеской пехоты к окопам. В итоге, не выдержав потерь, германские пехотинцы вновь залегли. Немиров, будь он на месте немецкого командующего, еще в самом начале наплевал бы на все последствия и отступил. Видно же, что все пошло не по плану. А теперь уже всем понятно, что наступление потерпело крах и все равно, без дополнительных опций, придется отступать. Но каждый пройденный метр увеличивал время отступления, а каждая дополнительная секунда отступления стоила жизни солдат. К этой трагической ситуации привела недостаточно тщательно проведенная разведка, приведшая к неверному информированию командования. По плану неизвестного генерала, отвечающего за это наступление, пехота должна была проломить ветхую оборону и открыть путь кавалерии, которая и ударит в тыл 2 и краткой армии. Это кровавый опыт, который упадет в общую копилку боевого опыта кайзеровской армии, подумал Аркадий. Впредь они будут очень осторожны. Это означало, что им надо и дальше совершенствовать маскировку и постоянно придумывать что-то новое. Сейчас удалось отразить штурм без участия артиллерии, которую Реннинкампф концентрировал для наступления, но в будущем возможны варианты с огневыми мешками. Если кто-то увидит тактический гений подполковника Алексеева и обеспечит ему карьерный рост, загрохотали пушки, все в укрытие. Вновь скомандовал Аркадий, сползший в нишу. Продолжать наступление немцы уже не могли, это было невозможно, поэтому использовали артиллерию для прикрытия отступающих частей. Артиллерийский обстрел длился всего 20 с лишним минут, но этого времени хватило, чтобы остатки вражеских подразделений скрылись, захватив свои пулеметы. Когда на поле остались лишь убитые и раненые, поднялся восторженный ор. Солдаты ликовали, и кто-то из них додумался начать славить подполковника Алексеева. «Слава русскому оружию!» – услышал Аркадий, вылезший из противоснарядного укрытия. Поправив обмундирование, он покинул окоп и направился к замаскированному командному блиндажу. Земля испещрена многочисленными воронками, а в сам блиндаж было прямое попадание. К счастью, маломощный снаряд мобильной артиллерии не сумел пробить тройной бревенчатый накат и смог потрепать лишь первый слой. «Поздравляю, ваше высокоблагородие!» Подошел Немиров к вышедшему из блиндажа подполковнику. «Спасибо, спасибо», – спокойно ответил Николай Николаевич. «Это что, была вся мощь немецкой армии?» Офицеры штаба дружно засмеялись. «Шутки командира – это, по умолчанию, нечто особенно смешное и совершенно неповторимое». Аркадий, знающий армейские правила игры, тоже сдержанно засмеялся. Унтеры командовали на поле, отправляя специальные команды для сбора оружия и трофеев, а также помощи раненым. Немиров вернулся к роте и принял доклад от фельдфебеля Говорова. «Убитыми потеряли 36 человек, ваше благородие», — сообщил тот. «Ранеными — 16 человек. Помощь раненым уже оказана, 8 надо в тыл, ранения тяжелые. Превалирование безвозвратных потерь — это следствие особой траншейной обстановки». Немиров уже смотрел на выносимых из окопов солдат, которым прострелила пуля или пробила осколком верхнюю часть тела. Кто-то не успел спрятаться в защитной щели, а кому-то просто не повезло. Иногда снаряды взрываются непосредственно в окопе и очень близко к солдату. Выпущенные кишки, изорванная плоть, кровь, стелющаяся вслед за выносимым убитым. «Засыпать кровь в окопах», — приказал Аркадий. «Организовать отправку раненых в госпиталь. Выдели людей». «Слушаюсь, ваше благородие», — ответил фельдфебель. «То ли здесь такая земля, то ли у немцев очень мощные патроны». Но бруствер оказался проницаем для пуль. Исследуя окопы, Аркадий видел, что пули прошивали бруствер и поражали цели за ним 21, а бруствере и пулях, данных по 7.92-57 мм не нашел, зато есть данные по 7.62-54 мм, для полной остановки пули 7.62-54 мм образца 1908 года нужно примерно 90-120 см утрамбованной земли или 60 см песка. Ввиду того, что два этих патрона, плюс-минус эквивалентны по мощности, у маузеровского должны быть примерно такие же цифры. Окоп не дает 100% защиту от винтовочной пули, об этом лучше никогда не забывать. Главное назначение окопа – снизить эффективность вражеского артобстрела и уменьшить силуэт стрелка, который, к тому же, может скрытно перемещаться вдоль этого окопа. А вот траншеи – это другое. Бруствер траншеи можно и нужно укреплять мешками с песком, раз у тебя есть так много времени, что ты аж решил рыть полноценную траншею. Мешки с песком, пришла ему в голову мысль. Это следовало обдумать, ведь по логике, песчинки гораздо лучше задерживают пули, а осколки тормозят безальтернативно. Когда настанет время постоянных укреплений, нужно будет озаботиться мешками и источником песка, решил Аркадий. Когда со своими разобрались, настало время немцев. Раненых немцев вынесли с поля боя, перевязали и понесли или повели в госпиталь. Война еще не достигла той стадии, когда всем совершенно плевать, что там с недобитыми врагами. Ближе к вечеру было собрано трофейное оружие, насчитали 2685 винтовок и 314 пистолетов. Часть оружия унесли отступающие немцы, но примерно судить о вражеских потерях уже было можно. На соседних позициях гремели бои, поэтому подполковник Алексеев отправил конных разведчиков, чтобы оценили обстановку. Вражеские артиллерия и кавалерия уже отступили, так как на этом участке возможно что угодно, кроме прорыва обороны. «Где похоронная команда?» – обратился Аркадий к солдатам. Увы, но пришлось отступить. На других участках фронта ситуация оказалась менее позитивной, поэтому солдаты 20 гострелкового полка быстро засыпали окопы, чтобы противник не мог использовать их себе на пользу, после чего отошли на 6 километров назад. Реннинкампф показал свою нерешительность и не повел войска в наступление, поэтому 2-я армия приняла на себя весь сокрушительный удар и едва-едва выстояла. Прорвавшаяся к позициям полка немецкая кавалерия была уничтожена из-за маскированных пулеметов 20 гострелкового полка, что свидетельствует о некачественном обмене информацией между кайзеровскими войсками, но больше никаких происшествий замечено не было. Аркадий все это время ждал, когда же их бросит в бой, но этого так и не произошло. Вместо этого они отступили, согласно приказу из штаба, общая диспозиция показывала, что отступление 2 и краткой армии оголяет левый фланг 1 и краткой армии. Локальный успех 20 гострелкового полка был замечательным, но практически не повлиял ни на что. Он сократил возможные потери 2 и краткой армии, так как совершенно испортил смелый маневр ударной группы, но общая обстановка была близка к печальной. Да, могло быть намного хуже, но и то, что сейчас, не особо радует. Наступление на Лодзь сорвано, а обеими сторонами понесены значительные потери, причем действия стрелкового полка меркнут на фоне того, сколько людей было убито за эти дни. Официальная сводка сообщает, что русская императорская армия потеряла около 100 тысяч, а германская кайзеровская армия потеряла 160 тысяч. Аркадий полагал, что потери могут быть выше, причем у обеих сторон. 260 тысяч человек менее чем за 10 дней, подумал он. Да в мои времена такие цифры, в лучшие годы, совокупно по всей зоне боевых действий не достигались. Мы научились очень хорошо прятаться и дорого продавать свои жизни. Любопытно, что немцы не стали бить по позициям полка волнами, как это было на других участках фронта. Вероятно, слишком большие разовые потери отбили у них желание пробовать еще. Зато эти силы ударили по Вроцлавску, где чуть не пробили оборону. Норматив по такому грунту – час, провозгласил Аркадий. Не укладывайтесь, господа. Он подал сигнал свистком, и уставшие солдаты опали в стрелковых ячейках и быстро вытащили из карманов табак с бумагой. Перекур занимает 10 минут, а затем они снова копают 15 минут, после чего снова перекур. Немиров сверился с часами, выждал положенное время, после чего вновь подал сигнал свистком. Солдаты вновь заработали малыми пехотными лопатами. Гораздо продуктивнее давать 10 минут отдыха каждые 15 минут. Так солдаты копают быстрее и меньше устают. При непрерывной работе мышцы не восстанавливаются и продуктивность от этого ниже, а в итоге еще и солдат окончательно устает. Живее! Подстегнул их Аркадий. Очень плохо, господа. На самом деле, они укладываются в заведенный норматив, но давать им расслабляться нельзя. От скорости рытья окопа или стрелковой ячейки напрямую зависит выживание солдата. Пусть лучше в усмерть устанут, чем глупо умрут, подумал Немиров. Вопрос потерь беспокоил его все больше и больше. Генералы всех стран-участниц будут рисковать и ставить жизни солдат как азартные игроки, будто бы ощущая, что они никогда не закончатся. В этом-то и заключалась для Немирова вся важность быстрого карьерного роста подполковника Алексеева. Николай Николаевич уже оценил совершенную несопоставимость потерь кайзеровской ударной группы с потерями полка. Каждая рота потеряла по 30-40 солдат, тогда как у немцев потери исчислялись подразделениями. Беспрецедентная по эффективности методика применения замаскированных пулеметов и стрелковых ячеек заставила подполковника что-то понять и ходить потом с задумчивым видом. Сохранение большего числа людских жизней – вот что преследовал Аркадий своей главной целью на этой фазе плана. Какая разница, красными они станут или белыми, если важнее сохранить все эти жизни, чтобы эти люди не остались прахом на этих полях, а продолжили жить и работать. Генералы-мясники обеих сторон еще убьют миллионы, поэтому нужны генералы нового формата. Подполковник Алексеев, испытавший недавно когнитивный диссонанс, это потенциальный кандидат в генералы будущего. И я приложу все усилия, чтобы он добился успеха, подумал Немиров. Здесь, на новой позиции, они создавали новую слабую оборону, применяя для этого все выученные уроки прошлого сражения. Пулеметные расчеты теперь оснащаются большим запасом воды, а еще им приданы дополнительные солдаты, чтобы заменять выбывающие номера. Аркадий-то думал, что у пулеметчиков обойдется вообще без потерь, но так, увы, не получилось, погибло трое. Есть новинка, окоп-засада 22, окоп-засада, если тебе, уважаемый читатель, сейчас показалось, что ред-детонатор окончательно спятил и начал нести херню, то не спеши с выводом. Эти окопы, описанные в тексте, вполне применялись в вооруженных конфликтах, начиная от Первой мировой, заканчивая современностью. Правда, в последовавших за ПМВ вооруженных конфликтах редко случались настолько стабильные линии фронта, но суть окопов засад – встречать того, кто не ждет, тем, чего он не ждет. Окопы засады рыли на опасных направлениях, вдоль дорог и так далее. Ключевое слово тут даже не окоп, а засада. Это дальнейшее развитие полевой маскировки, предназначенное для взводов самых безбашенных солдат. Окоп-засада закрывается сверху деревянными ширмами, накрытыми свежим дерном. Стыки подгоняются до полного слияния с местностью. Со стороны и не сказать, что тут есть окоп с несколькими взводами очень злых людей. Солдаты в таком окопе тихо сидят до специального сигнала, а после этого вырываются на поверхность и атакуют наступающего противника в штыковую. Риск потерь есть, но отсутствие у современных армий ручного автоматического оружия обещает успех. Самое главное – это шок. Никто не может быть готов к тому, что буквально из земли на тебя налетит орущий человек с винтовкой в руках. К окопам-засадам были проведены перпендикулярные отводы, по которым эти взводы могут эвакуироваться на основную линию, если обстановка изменится. Еще по этим путям обеспечивается снабжение засадников. Впрочем, ближний бой предусматривался на самый крайний случай, а в норме засадники должны будут вести плотный винтовочный огонь в упор. Эффект неожиданности должен сыграть решающую роль. Но бонзай атака в самурайском стиле, такого еще нет даже у самих японцев. Прибыл вестовой. Подпоручик Бжижинский, проследите, приказал Аркадий. Что у тебя, солдат? Подполковник Алексеев вызывает вас, ваше благородие, ответил тот. Несколько взводов уже рыли в тылу полноценный блиндаж. Предыдущий был раскопан и разобран, поэтому его требовалось просто собрать на новом месте. Вызывали, ваше высокоблагородие? Подошел Аркадий к ожидающему его подполковнику. Вызывал, кивнул Николай Николаевич. Блиндаж, как видишь, еще не готов, поэтому пойдем к той подводе. Они расселись на пустых ящиках из-под патронов и Алексеев закурил. «Почему ты не куришь?» – спросил он. «Вредно для здоровья, ваше благородие», – ответил Немиров. «Кто тебе такое сказал?» – удивился подполковник. «Уже зафиксированы случаи хронического кашля и проблем со здоровьем», – произнес Аркадий. «Врачи говорят, что это вызвано неумеренным курением». «А-а, врачи», – пренебрежительно махнул рукой Николай Николаевич. «Ты мне лучше вот что скажи, Аркадий Петрович, меня вызывают в штаб, как думаешь, почему?» «Тут и думать нечего, ваше высокоблагородие», — усмехнулся Немиров. «Наградить или наказать, третьего не дано». «Уж тут ты прав, Аркадий Петрович», — усмехнулся подполковник в ответ. «Наградить или наказать, готовься к новым погонам», — подошел к Аркадию, наблюдавшему за ходом фортификации, подполковник Алексеев. «Здравия желаю, ваше высокоблагородие», — развернулся он к нему. «А во, вижу, что не наказали». «Ха-ха, да», — рассмеялся Николай Николаевич. «Произведен в полковнике. Говорят, что очень высоко оценили мои достижения и рассчитывают на то, что я буду продолжать в том же духе. Вы сказали, что я должен готовиться», — начал Аркадий. «Тебя я тоже не забыл», — похлопал его по плечу новоиспеченный полковник. очень довольный повышением звания. Штабс-капитана получишь, даже не сомневайся. Сразу в штабе, чтобы два раза не ходить, написал ходатайство. Скоро ты получишь личное дворянство. Заслужил. Служу царю и отечеству. Козырнул Немиров. Теперь о более приближенных к нашим реалиям обстоятельствах, произнес полковник Алексеев. Меня оставляют в 20-м стрелковом полку, но теперь он станет полноценным. Два батальона к нам прибудут в течение этой недели, поэтому ты получишь должность командира первой роты одного из батальонов. По каким-то непонятным историческим причинам, 20-краткий стрелковый полк состоял из двух батальонов. Именно поэтому Алексеев и был назначен комполка, несмотря на то, что был подполковником. Теперь, с повышением звания, было бы как-то нехорошо оставлять его командовать половинным полком, поэтому решение нашлось филигранное – добавить в полк дополнительные батальоны. «Благодарю, ваше высокоблагородие», – вновь козырнул Аркадий. «Еще раз говорю, ты заслужил», – произнес полковник. «Если и дальше так будем бить немцев, там и до капитана дорастешь, а я, а вот посмотрим. Война – это лучшее время для стремительного карьерного взлета. Да, на ней могут убить». Но если удастся выжить и не сплоховать, то можно устремиться к звездам. Возможно, что и к генеральским. Глава 20. Прасныш. И что теперь? Спросил поручик Бронислав Ярославович Удальский. А теперь надо делать три вещи, улыбнулся Аркадий. Как думаете, какие? Копать и, произнес поручик, после чего задумался. Копать и еще раз копать, закончил за него Немиров. Судя по всему, фронт стабилизировался, поэтому наша задача, не позволить противнику добиться хоть какого-то успеха на нашем направлении. Фронт действительно стабилизировался, о чем было сообщено командиром батальонов полковником Алексеевым. Сам Алексеев получил сведения из штаба дивизии, а там люди владеют всей картиной, поэтому сомневаться в их умозаключениях не приходилось. Кайзеровская армия утратила наступательный пыл, впрочем, как и армия императорская. Они еще несколько раз отступали, но не под мощными ударами германской военной машины, а для этой самой стабилизации фронта. На некоторых рубежах было просто неудобно воевать, поэтому командование решило, что надо выровнять фронт и хоть как-то закопаться в землю. Сейчас уже 16 декабря, но значимых операций, после Ладзи, не проводилось. То есть, они проводились, но у каких-то других армий, а один я армия до сих пор стоит. Все громкие бои уже отгремели, по итогам чего один я армия здесь. Ждет развития события и недобро поглядывает в сторону точно так же замершего неприятеля. После снятия Реннинкампфа на его место поставили генерала от кавалерии Александра Ивановича Литвинова. Полковник Алексеев, неоднократно ездивший в штаб со своими прогрессивными идеями, был вежливо послан. Генерал от кавалерии не видел никаких тенденций к позиционной войне, поэтому не желал читать доклад какого-то там юнкера. «Земля мерзлая, ваше благородие», произнес Удальский. «Я знаю», усмехнулся Аркадий. «Но вы думаете, что кайзеровские солдаты войдут в ваше весьма затруднительное положение?» «Никак нет, ваше благородие», покачал головой поручик. «Начинайте копать на намеченных точках, поручик», сказал Аркадий. «Есть один житейский совет, можно отправить пару взводов из вашей роты на заготовку дров вон в тот лес. Если разогреть землю кострами, то это здорово облегчит процесс сокапывания. А это точно поможет, ваше благородие», уточнил Удальский. «Мы опытным путем установили, что достаточно большой костер, горящий несколько часов, прогревает землю не менее чем на полметра», ответил на это Немиров. «Как, по-вашему, появились наши траншеи?» Полковник Алексеев, как только понял, что они здесь надолго, приказал проводить полноценную полевую фортификацию. Уже были построены полноценные траншеи, в которых были отведены блиндажи в лучших традициях окопной войны. В блиндажах размещался личный состав. Аркадий, у которого сердце кровью обливалось, не выдержал и закупил буржуйки для каждого блиндажа. Эта щедрость вышла ему в крупную сумму, но его заботила целостность личного состава, который должен получать хотя бы минимальный комфорт. «Дом без тепла, не дом», подумал он. «А если дома нет, то нарушается базовая потребность по пирамиде Маслоу, а это может кончиться очень плохо. Зато теперь каждое отделение получило под ответственное пользование движимое имущество, без которого пришлось бы греться у костров или топить блиндажи по-черному, что вообще не дело. Примечательно, что буржуйками эти печи еще не называют». Аркадий предположил, что их так начали называть в советский период. Сам-то он застал буржуйку уже в окончательном виде, на фронте первой фазы Третьей мировой. Такие печи с завода оборудовались радиаторами с водой, поэтому грели помещение еще некоторое время после сгорания топлива. Ну и источник горячей воды, вдобавок. Здесь же это просто железная печь, которая мало того, что пожароопасна, так еще и остывает почти сразу после сгорания топлива. Зато на них можно воду вскипятить и сапоги высушить. Зима тут, как и прежде, паршивая, подумал Аркадий, поднимая воротник офицерской шинели. Хотя, какой там как и прежде, как и в будущем. Новоприбывший поручик, возглавивший новую роту 4 го-батальона, быстро организовал солдат на заготовку дров, а пока дрова еще не срубились и не пришли, приказал расчищать заранее размеченную область. «Занимайтесь», – произнес Аркадий и пошел обратно в расположение собственной роты. Дежурный по роте на выход, среагировал Дневальный. Вольно, махнул рукой Немиров и направился в офицерский блиндаж. Комбатом 4 го-батальона трудится, не покладая рук, капитан Добронравов, отзывающийся также на Сергей Трифонович. В блиндаже было тепло и пахло едой. «Здравия желаю, ваше высокоблагородие», приветствовал Аркадий комбата. «Да виделись с утра же», сказал тот. «Садись, отведай, что Бог послал». Штабс-капитану Немирову два раза предлагать не пришлось. Жареная рыба с картошкой, морс из сушеных ягод, а на десерт мармелад. «Как там новоприбывший?» спросил Сергей Трифонович. «Осваивается», ответил Аркадий. «Начали копать. Немцы тихо сидят», продолжил поддерживать беседу капитан. «Тихо», кивнул Немиров. «Даже разведчики у них какие-то вялые. Осенью 1-я армия отступила за Вислу, а 2-я армия осталась на том берегу. Потом были скоротечные схватки, в ходе которых 1-я армия отступала, вплоть до исчерпания запала у кайзеровских сил. И вроде бы все успокоилось, но тут проблема, что севернее, в районе Августова, сейчас идут ожесточенные бои 2-10-х армий. На самом деле, там 1-10-я армия со стороны русской императорской армии против 10-краткой и 8-краткой армии германской кайзеровской армии. Счет неравный, во что выльется, непонятно. Но, как поговаривают в офицерской среде, генерал-адъютант русский справляется со своей задачей и держит удары немцев, не характерно воюющих зимой. Если же русский дрогнет, то будет заход во фланг 12-краткой и 1-краткой армиям, что грозит фатальными последствиями. Немцы на позициях напротив, надеются на эту августовскую операцию и не показывают никакой активности, ждут новостей. Если операция потерпит крах, то они будут вынуждены начинать лобовое наступление на 1-ю и 12-ю армии, а если потерпит успех, то тоже придется наступать, но уже для того, чтобы взять эти армии в клещи. Так эту ситуацию понимал Аркадий. «Слышал, что тебе дама сердца пишет», усмехнулся капитан. «А что, уже письма пришли?» озадачился Аркадий. «Пришли, пришли», еще шире заулыбался Сергей Трифонович и вытащил из-под карты конверт. «Держи, письма, естественно, проверяются, но после проверки обязательно склеиваются обратно и можно сделать вид, что их не распаривали над кипящей водой. В роли дамы сердца выступали Джугашвили и Свердлов, которые наняли одну надежную женщину, которая собственноручно пишет Немирову письма.